чай у Далай-ламы. Чем ближе подъезжаешь к Лхасе, тем чаще видишь паломников, меряющих путь к святым местам своим телом. Через каждые три шага они ложатся распростертыми в дорожную пыль или грязь. Такое подвижничество, требующее иногда нескольких лет, совершается, дабы хоть издали увидеть Далай-ламу. В дни религиозных праздников в Лхасу ради этого сходятся тысячи людей. Поэтому обещанной встречи с Далай-ламой я ждал с большим волнением. Он принял меня в своей летней резиденции Норбулинке. Молодой парк с живописными павильонами, прудами, беседками и цветниками явно выигрывает в сравнении с мрачными прокопченными залами Паталы. Создатели парка хотели придать ему вид рая на земле. Среди деревьев щиплет траву ручная лань, по дорожкам важно расхаживают фазаны, голуби садятся у ног людей, ожидая подачки. На клумбах удивительное разнообразие хризантем, астр, георгинов. Иду по аллее в сопровождении начальника личной гвардии Далай-ламы. Огромный бриллиант, сверкающий на его фуражке вместо кокарды, и длинная бирюзовая серьга выглядят довольно странно в сочетании с современным офицерским мундиром. Впрочем, парадоксальное смешение эпох видишь не только в этом. Несколько сановников и лам в средневековых одеяниях снимают меня киноаппаратом новейших зарубежных образцов. В зале церемонии, где на помосте четырех ступеней возвышается покрытый золотой парчой трон, а на полу лежат подушки для посетителей, узнаю, что его святейшество примет меня в неофициальной гостиной. В Тибете ни один визит не обходится без хата, белого шарфа, который преподносится в знак уважения. Далай-ламе полагается вручать хата из особого сорта шелка. Держа на вытянутых руках это полотнище, я вхожу в небольшую светлую комнату. Стенная роспись, обивка кресел и ковер в ней выдержаны в желтых и пурпурных тонах, священных тонах буддизма. Меня встречает человек в обычной одежде буддийского монаха. Хитон из грубого местного сукна свободными складками облегает его фигуру, оставляя обнаженными руки. Далай-ламе немногим более 20 лет. Лицо его покрытое здоровым румянцем, а главное живые глаза, пытливо глядящие из-под очков, не носят и следа нарочитой отрешенности, характерной для высокопоставленных буддистов. С первых же минут беседы чувствуется, что Далай-лама внимательно следит за мировыми событиями. «Хотел бы воспользоваться вашим приездом, — говорит Далай-лама, — чтобы передать несколько слов зарубежной общественности, буддистам в других странах. Мы, тибетцы, не только веруем в учение Будды, но и любим нашу родину, где уважается и охраняется свобода религии». Далай-лама держится непринужденно, энергичные жесты сопровождают его уверенную речь. Седобородый монах то и дело наполняет его золотую чашку. Такой же приготовленный с маслом и солью чай пью и я, но из серебряной чашки. Разговор переходит на проблемы Тибета. «Связи китайского и тибетского народов, — говорит Далай-лама, — имеют более чем тысячелетнюю давность. Но политика, которую проводили императоры Цинской династии и их гоминьдановские наследники, породила национальную рознь. Ее вдобавок старательно разжигали внешние силы. Поэтому сразу ликвидировать взаимное недоверие было трудно. Но тибетцы все яснее видят, что на смену национальному гнету приходят отношения равенства и взаимопомощи между народами. Рассеиваются заблуждения, крепнет сплоченность. Не раз вспоминал я потом эти слова Далай-ламы, когда знакомился с обстановкой в Тибете. Расположенный в глубине азиатского материка, он отделен от мира Гималаями и Куэнь-Лунем. Народно-освободительная армия застала в Тибете общественно-экономические отношения раннего феодализма со значительными пережитками рабовладельческого строя. Монастыри и местная знать сосредоточили в своих руках обрабатываемые земли и пастбища. Земледельцы и скотоводы были закреплены за владельцами земель, на которых они живут. Каждый правитель удела сам вершил суд, устанавливал и собирал налоги. Как страшная болезнь косила людей родовая месть, столь давняя, что враждующие семьи почти никогда не помнили первопричины ссоры. Окраинное положение высокогорной области, специфику его общественного уклада, не раз пытались использовать иностранные державы, чтобы отторгнуть Тибет от Китая. Последняя попытка инсценировать такое отделение делалась в 1949 году, накануне победы Китайской революции. Однако политика равноправия и дружбы всех национальностей, провозглашенная Новым Китаем, одержала верх. Первым шагом молодого Далай-ламы XIV, когда он взял в свои руки власть, находившуюся у регента, было начало переговоров с центральным народным правительством. С тех пор, как в 1951 году было подписано соглашение о мирном освобождении Тибета, говорил мне при встрече Далай-лама, наш народ оставил путь, который вел к мраку, и пошел по пути, ведущему к свету. В вопросах, касающихся реформ в Тибете, гласила статья 11 соглашения 1951 года, не будет иметь места какое-либо принуждение со стороны центральных властей. Местные власти Тибета должны проводить реформы добровольно, а когда народ потребует проведения реформ, вопрос о них должен решаться путем консультаций с видными деятелями Тибета. Этого принципа придерживались в своей деятельности представители центрального правительства. В то время как вопросы внешней политики и обороны были переданы Пекину, местная исполнительная власть в 50-х годах по-прежнему осуществлялась администрацией Далай-ламы. Он возглавлял тогда в Тибете не только духовную, но и светскую власть. Жизнь показала, что политика длительного сотрудничества с видными представителями духовенства и местной знати была правильной. При низком уровне политического сознания народа и огромной силе религии, только действуя через них, во всем заручаясь их согласием, можно было преодолеть национальную рознь и сплотить тибетский народ со всеми народами Китая на основе дружбы и равноправия.